Глава 15. Лбоватый свет луны пятнами скользил по гладкому, поблескивающему насту. Наталья прислонилась к разбитому колесу БТР. Прижав автомат к груди, она смотрела, как сержант Радимов дополз до вершины холма и скрылся в низине. Она осталась одна. Но ненадолго. Сейчас придут немцы. Это тот самый командир полка, который стоит здесь, в Дунапентале, или кто-то из его офицеров. Они придут, потому что она сама сказала им, где находится. Сказала, что она офицер, она их ждет. Что будет, что делать дальше? Они найдут ее. Еще неизвестно, что это за командир полка, каково ее отношение к русским. Они теперь все озлоблены. И раньше были не сахар. Но у нее выхода не было. А если он ее расстреляет или возьмет в плен, не дожидаясь фрау Ким? А что делать, когда приедет фрау Ким? Сказать, что хочет остаться с ней, только спасите раненых? На все эти вопросы ответов не было. Но точно она знала только одно. Если фрау Ким не спасет тех, кто находится в сторожке Золтана, и уж никто не спасет. И она, Наталья, должна решиться на все, что возможно, чтобы их спасти, а уж потом решать собственную судьбу. Возможно, другого шанса у нее не будет. За БТРом заскрипел снег, послышались приглушенные голоса. Наталья напряглась, еще сильнее прижала автомат. Идут. По лунным пятнам скользили тени. «Ну что? Где она?» — услышала она мужской голос. Тот же самый, что и в наушнике рации. «Ты кого-нибудь видишь, Франц?» «Он. Командир полка дивизии Лейбштандарт». Наталья почувствовала, как бешено заколотилось сердце, как пронизила ее дрожь. В горле застрял комок. Она поглотила слюну, чтобы прогнать его. Еще не хватает говорить писклявым, дрожащим голосом. Она встала, отдернула полушубок, поправила ремень и шапку. Через мгновение она увидела их. Они обошли БТР и появились перед ней. Высокий немец в камуфляже, за ним еще трое. Лица она различить не могла. Луна светила сзади, и сумрак скрывал их. «Вот она, Франц!» Немец протянул руку, указывая на нее. На безымянном пальце блеснул перстень. Тот же низкий, красивый голос, совсем не злой. «Да, это я», — ответила она. Потом, приложив руку к шапке, сказала: «Лейтенант Красной Армии Голицына, я пришла к фрау Ким». Она протянула ему автомат. «Другого оружия у меня нет. Пистолет пустой». «Вы собираетесь в нас стрелять?» «Я так понял, что нет». Он сделал шаг к ней, она инстинктивно отпрянула. «Тогда оставьте. Возможно, он вам еще пригодится». «Не бойтесь», — он подошел ближе, — «фрау Ким сейчас приедет». Теперь она могла видеть его лицо. Молодой, большие светлые глаза, красивые черты. «А сыночки-то уползли?» — он кивнул офицеру, который стоял за ним, указывая на след Радимова. «Он ранен. Он здесь, недалеко. Но где, я скажу, когда приедет фрау Ким? Впрочем, если вы захотите, вы сами найдете». «А зачем нам знать, кто здесь ползает в нашем расположении?» В его голосе она услышала иронию. «Со мной только тяжело раненые. Еще две женщины и старик», — добавила она, поддавшись отчаянию. «Я вас прошу, не надо их убивать. Я бы ни за что не пришла, но надеюсь только на фрау Ким. Положение безвыходное». Ее голос дрогнул. «Мне ничего не остается, как просить помощи у фрау Ким. Делает со мной что хотите». Она опустила голову. «Если раненые, то на кого же и надеяться, как и на фрау Ким?» «Мы никого убивать не собираемся, успокойтесь, офицер». Наклонился и взял ее под руку. Она напряглась, как струна. «Как вас зовут?» «Лейтенант Голицына», — повторила она. «То, что вы лейтенант, я понял. Зовут вас как?» «Наталья». «Фрау Ким называет меня Натали». «Ну, пойдемте в дом Натали», — он слегка потянул ее за собой. «Вас никто не тронет, и ваших раненых тоже». Она сделала шаг и поскользнулась. Сказала с невероятной усталостью и напряжением последних дней. Ноги просто отказывались идти. Он подержал ее под руку. Они обошли БТР. Второй офицер и два солдата шли за ними, держа оружие наготове. Она чувствовала, они будут стрелять при малейшей угрозе их командиру. Это совсем не добавляло ей спокойствия. Везде стояли танки, бронетранспортеры. Солдаты и офицеры ходили между машинами, они оборачивались, обращая на нее внимание, но, в общем-то, не особенно. Поднявшись по скользким обледенелым ступенькам, вошли в один из крайних домов. «Располагайтесь, Натали!» Командир полка сдернул капюшон, снял головной убор, расстегнул камуфляжную куртку. Да он был молодой, красивый, светловолосый. Под воротником поблескивал крест. На кителе красовались еще множество других наград и нашивок. Звание не меньше полковника, это точно. «Крамер, дайте девушке коньяк», — приказал он. Она замерзла. «У фрау Ким симпатичная дочка, правда, Франц?» Он внимательно посмотрел на нее, потом улыбнулся. «Такая же красивая, как мама, даже чем-то на нее похожа». «Я ничего не понимаю», — Шлет пожал плечами, усаживаясь за стол напротив Натальи. «Какая дочка? Где? У Сталина? Вы дочка фрау Ким?» Он посмотрел на Наталью с недоумением. «Нет, я ей не дочка», — ответила та, опустив голову. «Я была невестой ее сына». «Нам сейчас все разъяснят». Пайпер положил руку на плечо Шлета. «Не надо торопиться. Где коньяк, Крамер?» Адъютант принес уж открытую бутылку Лотрека и несколько стеклянных кружек. Пайпер взял бутылку и сам налил Наталье коньяк. «Пейте, вы согреетесь. Спасибо». Наталья расстегнула полушубок, сдернула шапку, мокрые от снега каштановые волосы, выбившиеся из узла на затылке, прядями упали на погоны. Она чувствовала, что немцы рассматривают ее, и от этого ощущала неловкость. «Фройлен, боевые награды!» Шлет кивнул на орден Красной Звезды на гимнастерке. «Фройлен давно на фронте?» 42-го года, — ответила Наталья, чуть пригубив коньяк. Его богатый аромат ударил ей в нос, на глазах выступили слезы. «Со Сталинграда!» «А это она вздохнула за 3 подбитых танка летом 42-го». «3 наших танка?» Шлет присвистнул. «Мне что-то страшно, Йохан, я, пожалуй, отсяду подальше». «Отсядь! Фройлен стреляет из орудия?» Йохан сел рядом с ней, закурил сигарету, налил себе коньяк. «Франц, это твоя коллега». «Мне плохо», — Шлет рассмеялся. «Если женщины так стреляют, мне пора уходить в отставку». «Они вообще с ума сошли, что ли?» «То в Орденах я собственными глазами видел, как фрау Ким гранатой подбивает американский танк, потом ни в чем не бывало взрывает станцию, а вот теперь это русская фройлен, оказывается, подбила 3 наших танка. Мы скоро вовсе им будем не нужны, Йохан. Они нам скажут, сидите дома, пейте коньяк, ходите на охоту, а мы без вас разберемся». «Ну, ты утрируешь». Йохан стряхнул пепел в пепельницу. «Что касается фрау Ким, то все, что она делает, только добавляет ей привлекательности. И кто бы что ни говорил, все смотрят на нее, и всем она нравится, даже самым замшелым противником всяческой женской деятельности, вроде доктора Геббельса. Я уж не говорю про рейхсфюрера. Он всех учит, что женщина должна сидеть на кухне и воспитывать детей. Но ты же видел, как он разговаривает с Ким? Он точно молодеет лет на 20, стоит ей только сказать ему что-нибудь эткое, что другое в голову не придет, в том числе его Марти. То же самое, я думаю, и в этом случае. Я знаю, что в Красной Армии много женщин, но стрелять из тяжелого орудия — это правда странно». «Из какого тяжелого?» Наталья грустно улыбнулся. «Я и сейчас не знаю толком, что это такое и как это делается. А тогда из зенитки стреляли прямой наводкой. Какие из нас артиллеристы? 12 девчонок в летних платьицах с косичками. Обмундирование того не выдали. А что выдали все на мужской размер, велико нам. Не пошевелиться в нем, упадешь. Вот так в платьицах и заряжали, и стреляли. А за спиной госпиталь, там раненых больше 200. А мужиков нет». Не переправиться им через Волгу, разбита переправа. Куда стреляли, как я и сама не помню толком, как это все было. Ну, как-то стреляли. Оказалось, попали. Только и в нас стреляли тоже. Она пристально посмотрела на Шлета. Такие, как вы. СС на воротниках. Красивые, здоровые парни. Небось, видали в бинокль, что девчонки у орудия мечутся. Забавно им было смотреть, как им руки, ноги, головы отрывало. Вперед шли с музыкой. Пластинку в батарее заводили на граммофоне, чтобы нам тоже умирать веселее было под джаз. Когда наших наконец переправили, в живых осталась я и еще одна девушка. Но ее сильно покалечили. Остальных в клочья разнесли. Она поставила стакан на стол. В клочья. Но не прошли. Не прошли к Волге, с этим уж никто спорить теперь не будет. Далеко она нынче, Волга-то. Я тогда медсестрой в этом госпитале была, — добавила она, чуть помолчав. Потом меня переводчицы в штаб взяли. Она опустила голову, вздохнула. — Но все-таки вы к нам пришли, — сказал Шлет. — Я не к вам пришла. Наталья подняла голову и посмотрела ему в лицо. — Я пришла к фрау Ким. К вам бы я никогда не пришла. Я эти танки в степи, которые расстреливали девчонок у орудий, до конца жизни помнить буду. — Но это же одно и то же. Разницы я не вижу. — Нет, не одно и то же. Разница есть. — Хватит! — Йохан стукнул пальцами по столу. — Счета здесь обоюдные и не очень нам всем приятные. — Не надо задавать ненужных вопросов, — он взглянул на Шлета. — Итак, ясно, что если орден дали, то не за то, что фройлен в тылу прохлаждалась. Если кто был на передовой, то всем ей что вспомнить. — Йохан, фрау Ким приехала. Дверь открылась, на пороге появился Крамер. Мариан вбежала за ним в распахнутой шинели с распущенными наполовину волосами. — Это моя дочка, ее не надо трогать. — А кто ее трогает? Пайпер встал, выйдя из-за стола, подошел к ней. — Фройлен пьет коньяк, мы рассуждаем об эмансипации женщин и вспоминаем былое сражение. Потому как он взял ее за руку, как он смотрел на нее, как она смотрела на него, Наталья сразу почувствовала их близость, какую-то поразительную нежность, сквозившую между ними. Смутившись, она опустила голову. «Какая эмансипация? Какие сражения?» Не высвободив руки, Маран подошла к Наталье. Наталья встала. От волнения она сцепила пальцы перед собой, не зная, что сказать. Ее душили слезы. Она уж не надеялась на эту встречу, боялась надеяться. Она смотрела на Ким, в ее красивое лицо, и вспоминала фотографию в руке Штефана, как он сказал: «Моя мама, это моя мама, я ее очень люблю». «Их пятеро, все раненые, трое очень тяжело», — произнесла она срывающимся голосом. «Я их тащила несколько километров. Я еще одна девушка, которая осталась там, но больше я не могла тащить, некуда тащить». Ловушка захлопнулась. «Я не могу бросить их, это все мои товарищи, мои друзья. Это самые обыкновенные русские люди», — она улыбнулась сквозь слезы. «Мой отец был генералом, он всегда заботился о тех, кто служил вместе с ним. Он никогда никого не винил за то, что произошло. Я тоже не могу поступать иначе. Фрау Ким, помогите нам». «Ну, погибать-то зачем?» Рен отошла от Пайпера, подошла к Наталье, обняв его, садила на скамью. «С этим совсем не надо торопиться». Йохан подошел сзади, положил ей руку на плечо, прислонил ее к себе, она точно оперлась на него. Он внимательно смотрел на нее, ничего не спрашивая. «Ей надо что-нибудь поесть». Маран повернулась к нему. «Коньяк — это очень хорошо, но этого мало». Она провела рукой по спутанным волосам Натальи. «Не плачь. Я здесь, значит, все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем». «Крамер, принесите там, что у нас есть», — распорядился Папер. «Только ветчина, штандартенфюрер. Несите». «Я не хочу есть, фрау Ким». Наталья отрицательно мотнула головой. «Я не могу есть». «Надо поесть», — Марен повторила еще настойчивее. «Нужны силы. Нам еще столько всего предстоит сделать. Как ты оказалась на передовой?» Крамер принес ветчину, нож, несколько ломтиков хлеба. Марен аккуратно разрезала ветчину на куски. «Ты же обещала мне, когда мы виделись в Кёнигсберге, что будешь находиться при штабе. Дождешься, пока кончится война, как бы она ни закончилась, зачем лезть в самое пекло?» «Я не хочу изменять Штефану», — тихо сказала Наталья. «Я не могу изменить его памяти. Я никак не могу заставить себя пережить все, что случилось. Не могу забыть. И не хочу, чтобы меня заставил кто-нибудь другой. Мне рассчитывать не на кого. Меня никто не защитит. Мои раненые хорошие люди. Потому я не хочу их бросать. Я не могу их бросить». «Она чем-то похожа на тебя». Пайпер с нежностью склонился к виску Морен, погладив пальцем ее шею. «Такие же темные волосы и светлые глаза, только, кажется, голубые. Мужчины часто выбирают женщин, которые чем-то похожи на их матерей», — ответила она. «И мой Штефан не стал исключением. Ешь, ешь!» Она подвинула Наталье тарелку. «И никого не слушай!» — она бросила взгляд на Шлета. «Сейчас мы подумаем, что можно сделать. Где ты оставила раненых?» «Сейчас покажу». Наталья достала из кармана карту Иванцова. «Вот в этой сторожке». «Это далеко?» Маран взяла карту и протянула Йохану. Тот взглянул, потом подошел к противоположному краю стола, где лежали немецкие карты. «Это рядом», — сказал он, — «но это уже не наша зона наступления. Наш участок здесь, там наступает Гогенштауфен». «И что?» Варен подошла к нему. «Они захватят эту сторожку?» «Должны захватить. Странно, что они еще не пришли». «Гогенштауфен — это что?» «Наталья насторожилась. Тоже дивизия?» «Да», — Пайпер кивнул, — «такая же, как наша». «Нет, намного хуже». Он исправился, улыбнувшись. «Может быть, они уже там?» Она резко поднялась, поспешно застегнула полушубок. «Подожди, куда ты?» Рен остановил ее. «Йохан, они там?» Она посмотрела на Пайпера, напряженно ожидая ответа. «Судя по всему, нет, иначе мы их слышали. Они бы сообщили по рации. Мы их тут как раз дожидаем, чтобы ликвидировать выступ и не угодить в ловушку. Где-то опять плавают, хотя им следует торопиться, чтобы реабилитироваться за свой обман. Но они захватят их, когда придут». «Захватят. Это они умеют захватить парочку больных вместо, чтобы захватить Будапешт. Тогда надо немедленно отправляться за ранеными». Марен отбросила волосы, закрутив их на затылке. «Ты меня проведешь к ним?» — сказала, повернувшись к Наталье. — Я взяла с собой инструменты, все, что необходимо для перевязки, так что я окажу помощь всем. — Мне можно узнать, что вы собираетесь делать? Йохан подошел сзади, положил руки ей на плечи, повернув к себе, посмотрел в лицо. — Куда ты собралась? — Ты к ним вот так пойдешь? — он показал взглядом на ее обмундирование. — Оберштурмбанфюрер СС при полном параде, даже... если все там ранены, в основном без сознания, ведь кто-то может ненароком очнуться и открыть стрельбу. Кроме того, там эта вторая девушка, о которой говорила Натали. Она вообще, как я понял, совершенно здорова и с автоматом наверняка. Да, Прохорова, — вспомнила Наталья. Она снайпер, она тогда стреляла в вас. Вот видишь, тем более снайпер, пусть даже и плохой. Выстрелить надо было один раз, может, больше не потребуется. Но если мы опоздаем... Как и буду объяснять, что это, мол, вторая дочка в форме лейтенанта Красной Армии? — Да, это будет трудно, — согласился Папер. — Тебе придется взять ее с собой в Берлин. Надо еще как-то решиться, я уверен, а вот остальными... Я взяла с собой снотворное. Держа его за руку, Морен снова сел на скамью за стол. Мне надо найти какую-то одежду, что ли? Наталья проведет меня в сторожку, как доктора. Она прижала пальцы к колбу, размышляя. — У меня есть комплект американских инструментов. С которыми я работал еще в Чикаго. На них нет символики СС, так что я могу работать ими. Я говорю по-венгерски, не так бегло теперь, как раньше, но кое-что помню, с хозяевами объясниться смогу. — Ты говоришь по-венгерски? Папер удивился. — Да, пришлось выучить в свое время. Наталья представит меня как доктора из этой деревни и какой-то соседней. Я окажу помощь раненым, веду им снотворное, мы подождем, пока они заснут, а потом... Она взглянула на Пайпера. «Может быть, их, может быть, вывести на батарею в безопасное место, да, где их заберут русские?» «А ты?» Она обернулась к Наталье. «Поедешь со мной в Берлин?» «Крамер!» Пайпер позвал помощника. «Где хозяйка дома?» «Спросите, какая одежда есть у нее?» «Нужно для фрау». «Сейчас мы узнаем, где-то Гогенштауфен. И сколько у нас времени?» Он вышел из комнаты. Было слышно, как он разговаривает с радистами. «Это ваш муж, фрау?» — спросила Наталья Морен. «Что? Нет?» Напряженно, размышляет, а даже не сразу сообразила, о чем ее спрашивают. «Йохан? Нет, это очень близкий друг. Он нам поможет, я верю». Она сжала руку Натальи. «Иначе нам придется все делать самим, а это очень трудно. Но даже если он откажется, все может быть, он давно на фронте, мало ли что. Мы справимся. Я тебя не оставлю, не волнуйся». «Гогенштауфен буксует на дороге». Папер вернулся. «Они ввязались в бой с какой-то русской группой, застрявшей в лесах, те тянут их за собой». «Это Костенко и разведчики», — мелькнула у Натальи мысль. «Мишка и сам не знает, как помогает час Раисе». «Час-полтора у нас еще есть». Йохан посмотрел на часы. «Одежду нашли, Ханс?» «Да, хозяйка положила в соседней комнате, чтобы фрау выбрала». «Я сейчас посмотрю». Баран встал и направилась к немолодой венгерке с рябым от следов оспы лицом. Та ждала ее на пороге небольшого чулана с окном, громко именуемым комнаты. Йохан взял с стола лампу и пошел за ней. «Прошу сюда», — женщина поклонилась открывая дверь. «Благодарю», — Морен ответила ей по-венгерски. Она вошла. Йохан вошел за ней и закрыл дверь. Бледный свет лампы осветил небольшое сырое помещение, где раньше хранили запасы продуктов на зиму. Маленькая комнатка. Под самым потолком окошко, в него льется голубоватый свет луны. В середине небольшой стол, вдоль стен сундуки. На одном из них приготовлены для нее вещи. Баран подошла, протянула руку, чтобы посмотреть, что это. Йохан обнял ее за плечи и резко повернул к себе. Лампа стояла на противоположном сундуке. Он молча прижал Морен к себе, стал страстно целовать ее шею, плечи. Она обхватила его за шею и отвечала на поцелуй с горячей, страстной негой, потом, отстранившись, вздохнула. — Нам надо торопиться. Когенштауфен захватит их. Всего полтора часа, а они все ранены. Мне еще надо всем оказать помощь. Да, да, он согласился, но не отпустил. Держал за талию и целовал ее шею, пока она перебирала одежду. «Нет, надеть я тут ничего не могу», — она пожала плечами. «Я во всем этом утону. Сразу будет видно, что с чужого плеча. Пожалуй, я обойдусь вот этим». Она встряхнула темно-малиновый салоп, отороченный поношенным черным мехом. «Салоп он и есть салоп, должен сидеть свободно. Китель я сниму и пойду. В нем, вот в этом, думаешь, не замерзну, вот только сапоги». Из обуви этой женщины мне точно ничего не подойдет, но будем надеяться, что никто не заметит. — Угу. — он кивнул головой и продолжал целовать ее. Она улыбнулась. Расстегнула пуговицу на воротнике мундира. — Я сам. Он остановил ее руку, положив свою руку сверху. — Раздевать тебя — это удовольствие. Притянув к себе, я расстегивал пуговицы, целую ее плечи, ложбинка между грудями. Я соскучился, как будто не виделись очень давно. — Я тоже соскучилась. Но подожди, — она, с сожалением, отстранила его. — Мы сейчас вообще останемся здесь, когда выйдем, неизвестно, а люди погибнут. — Я помню о людях. Он, наконец-то, расстегнул все пуговицы. — Я всегда помню о людях. — А я помню, что то, что мужчины говорят, что у них на самом деле в голове, — это большая разница. Он сдернул с ее мундир и принялся за рубашку. — Этого довольно. Она отвернулась от него. — Все-таки мне хоть в чем-то надо к ним пойти. Он поднял голову. — Да, это верно, но остановиться трудно. — Отойди хоть чуть-чуть. Она встряхнула салоп. — Фу, какая пыль! Мне жалко, что тебе придется надеть это на твое тело. Они еще несколько раз поцеловались. Потом он отошел и сел на сундук, закурив сигарету. Она с улыбкой взглянула на него, надела салоп, начала завязывать шнуры, просовывая их в петли. Он наблюдал за каждым ее движением. Она чувствовала его взгляд, она одевалась, он же в воображении раздевал ее. — А что эта русская девушка? — спросил он вдруг. — Ты уверена, что она имеет отношение к Штефану? — Все это более чем странно. Переводчица при русском генерале. Где она познакомилась со Штефаном? — Где-то под Сталинградом, — ответила Моран. — Она там жила у родственников, когда началась война. Сама она из Петербурга, дочь русского князя, расстрелянного большевиками. Штефан служил в дивизии «Мертвая голова». Наступая на Сталинград, они пришли в деревню, где она жила, и его также встали в их доме. «Всего лишь встали на несколько дней?» — он покачал головой. «Если они наступали, вряд ли он задержался там надолго. Любовь с первого взгляда?» «Не знаю». Она опустила голову. «Если бы он был жив, я мог бы спросить его. Но спросить мне некого». А за тот год, который прошел с лета 42-го, когда они встретились, до лета 43-го, когда его не стало, мы видели с ним всего лишь несколько раз, и он ни словом не обмолвился мне. Впрочем, он был уже взрослым. И я сразу, как только он вступил в СС, да даже раньше, перестала спрашивать его о личных делах. Они ведь на то и личные, чтобы в них не совал носа никто, даже мать. Я не хотела, чтобы он испытывал передо мной неловкость. Не хотела быть ему подружкой, как многие стремят, чтобы контролировать каждый шаг своих детей. Я его отпустила от себя, как мне ни было тяжело, полностью на него рассчитывая. На то, что я его воспитала должным образом, и он не спасует перед трудностями, он и не спасовал.